Золото Балтики. Четвертая ступенька снизу. Тайна моего отца. Не знаю, почему он мне все это рассказал лишь незадолго до смерти. В 45-м, сразу после войны, я работал в военном подсобном хозяйстве, где трудились и немцы. Мы сдружились с одним из них. Время было тяжелое. Я помогал его семье. В 47-м немцы уезжали. Мой друг Франц сказал: «Хочу вам открыть одну тайну. Идемте со мной». После долгого похода в лес он вывел меня к холму, поросшему кустарником, и сказал: «Я случайно оказался в лесу возле этой поляны. Это было в марте 45-го года. Увидел посередине поляны огромное отверстие. Солдаты выгружали ящики из грузовиков и укладывали в ту огромную яму. Потом все зарыли, покрыли дерном, сделали так, что никто и не догадается, что тут захоронено. Что именно? Этого я не знаю. Я до глубокой ночи лежал в кустарнике, пока машины не уехали и все не стихло. Это вам, вашей стране». И отец водил меня в то место, показал тот холм. Может, там и захоронена янтарная комната, или что-то другое не менее ценное. В.П. Калуга. Золото, а не янтарь. Да, именно так и называют сообщения. Золото, серебро, драгоценности, ожерелья, золотые часы и прочие ценности были сданы нами, сотрудниками фабрики господина Шнайдера, по призыву партии к нам, настоящим немцам, когда родина в опасности. Все это было уложено в ящики, в одном из которых и все мои драгоценности. Лишь обручальное кольцо я себе оставила, подарок мужа, который погиб в страшной битве под Мозырем. Случайно мне удалось узнать, что ящики с драгоценностями были вывезены в замок, где якобы формировался транспорт для отправки всех этих несметных богатств в Пилау. Удалось ли все это вывезти? Осталось ли все это в Кёнигсберге? Слухи были, что многое упрятано в тайных бункерах на глубине 10 метров. Имейте это в виду во время вашего поиска. А. Функе, Дюссельдорф. Кёнигсбергская версия. Вот что меня сейчас постоянно волнует. Да-да, именно она, кёнигсбергская версия в ряду других главных версий. Восточная Пруссия, Кёнигсберг, коричневое гнездо коричневого князя гауляйтера Эриха Коха. Гнездо, в которое он втянул все, что мог. Вот где до сих пор в тайных бункерах и орденских подвалах могут храниться огромные сокровища, и это именно так, потому что Восточная Пруссия была своеобразной перевалочной базой сокровищ, поступавших из Советского Союза и в первую очередь из Прибалтики. Вот где надо искать, искать и искать как следует. Георг Штайн из архива Г. Штайна. В этом году, когда усиливаются поиски исчезнувших сокровищ, утерянных в 1945 году, наши власти не делают ничего конструктивного, да и не могут сделать, так как архивы, где указаны места нахождения сокровищ и обстоятельства их укрытия, надежно охраняются властями. Те 1067 картин, которые Министерство финансов ФРГ передало в 102 музея, те 210 картин, которые находятся в вилле Хаммершмидт или немецком посольстве, те 256 картин, которыми верхушка министерства и другие чиновники Боннской республики украшают свои кабинеты, все они не являются благородным пожертвованием или какой-нибудь коллекцией. Это сокровища, собранные в результате двух акций крупнейшего ограбления мира. Первый, совершивший эту акцию, Адольф Гитлер, и второй, рейхсмаршал Герман Геринг, который откровенно хвастал миру о своих приобретениях. Операция «Линц» — «Ди Цайт». Лабадиена — кладоискатель. За доли янтарные ветры. Приезжай, знаю, где искать. Но не задерживайся. Период янтарных ветров очень короток. Кладбищенский смотритель Эдуард Нида. «Смотри, что у меня есть!» — сказала мне двоюродная старшая на 2 года сестра Женя и откинула резким движением головы волосы, спадающие на лоб. Кулак она держала крепко зажатым. Помучив меня немного, она вытянула руку и разжала пальцы. Я с удивлением поднял на нее глаза. «Где взяла?» «Эх ты, балда!» — засмеялась Женя. «Пока ты там стоял, рот разинув, слушал про легенду о Фаэтоне, я зря времени не теряла. А ну, закрой глаза! Я потру тебе янтарем лоб, и твоя башка будет лучше варить!» Я послушно закрыл глаза, а Женя стала водить янтарем по моему лбу, спрашивая: «Ну как? Чувствуешь тепло?» И искры в глазах: «Да!» Я чувствовал тепло, и действительно, в моих глазах вспыхивали острые синие искорки. И ей-ей, моя башка стала варить лучше, будто в мозгах какое-то просветление произошло. По крайней мере, Женька мне несколько раз об этом потом говорила. «Ну вот видишь, какой ты стал сообразительный, варит-то кумпа лучше, не то что раньше!» Я любил сестру. Она была сильной, смелой. Ее мама, тетя Леля, родилась и до 16 лет жила в самом настоящем цыганском таборе, откуда ее увез дядя Сережа, мамин брат. Да и Женя была такая же. Она и пела, и танцевала, и гадала. Была спортсменкой. Она защищала меня, когда старшие мальчишки навтыкивали мне во время регулярных стычек в собачьем переулке. И, конечно же, как и многие-многие дети, мы множество раз, посмотрев фильм «Остров сокровищ», бредили морями, океанами, тайнами и кладами и искали их. И еще мы 10 раз побывали с Женей в Екатерининском дворце в знаменитой янтарной комнате. О, какое это было чудо! Будто ты в бочке с медом сидишь. И хоть за окнами сумеречно, серый, тоскливый день, в янтарной комнате будто всегда солнце светит. Оно словно бы льется в окна через плотные шелковые портьеры. Фаэтон был сыном солнца Гелиоса и Клименты, дочерью морской богини Фетиды. Он был смелым, отчаянным молодым человеком, живущим между небом и землей, купающимся в лучах своего бога-отца Гелиоса. «Девочка, подойди сюда!» «Девочка, я тебе говорю!» Мы все стоим в самом центре янтарной комнаты, а экскурсовод продолжает. Но как у всякого удачливого человека, а Фаэтон был удачливым, ведь его отец сам Гелиос, были и у него завистники, и в особенности сын Зевса-громовержца Эпаф. «Девочка, вот ты, черненькая, подойди ко мне и не подходи больше к стенке, хорошо?» И говорит Фаэтону Эпаф: «Да какой ты сын Бога! Ты простой смертный, а если не простой смертный, то докажи! Как? Попроси у Гелиоса прокатиться по небесам в его золотой колеснице!» «Прокачусь!» — строптиво ответил Фаэтон. «И, девочка, отойди же от стены!» И вспрыгнул в коляску, и кони понеслись, а Фаэтону нужно было, чтобы они неслись быстрее, и он, что было силы, натянул вожжи, а потом отпустил их. «Что ты делаешь, Фаэтон?» — крикнула ему его сестра, богиня луны Селена. — «Ты же сбился с дороги!» «Сбился с дороги, Фаэтон! Не смог, милая девочка, стой рядом! Никуда не отходи от меня! не смог управлять своими огненными конями, и они потеряли дорогу, опустились к самой земле, и все начало гореть. «Девочка, не отходи от меня!» «Что? Что ты сжимаешь в кулаке? Гребенку? Тогда причешись, посмотри, какая ты лохматая!» И тогда богиня земли Гера скричала: «О, Зевс, громовержец, спаси! Неужели все превратится в хаос?» Услышал ее мольбу Зевс и поразил Фаэтона своей молнией. Рухнул Фаэтон на землю, сгорел, рассыпался на золотые кусочки, а те кусочки упали в воду, в царство бога морей Посейдона, и превратились в кусочки ослепительно сверкающего, золотистого, как лучики солнца, янтаря. «Все это не так», — говорит мне мой друг с Куршской косы, кладбищенский смотритель, народный художник Литвы Эдуард Йонушис, чьи творения, огромные деревянные фигуры, можно увидеть во многих уголках этой редкостной по красоте в череде песчаных гор дюн суши. Зажатая между морем и Куршским заливом узкая полоска земли, Куршская коса, круто изгибаясь, тянется на 100 километров между нашей областью и портом Клайпеда. Все это не так, уважаемый кладоискатель. Все обыденнее и проще. Янтарь — это слезы рыбачек, тех, кто не дождался своих мужей и сыновей с моря. Вон, видишь, женщина в черном стоит, подняв фонарь над головой, глядит в море ночное, бурное. Ее муж не вернулся. Она плачет. Пойди завтра на то место, где она стояла, и ты наберешь там горсть янтаря. Женщина стоит не на берегу моря, а у подножия огромной сосны на горе Ведьм под Йонакранте. Хотя действительно из ее деревянных глаз текут золотистые слезы, смола живица. Писатель, а такое говоришь. Ночью она уходит на берег моря. Встань ночью, и ты услышишь ее голос, ее зов, плач. Увидишь свет ее фонаря.